Вольво был украден в пригороде с другой стороны Копенгагена. Борг поднялся, подошел к Мириам. «Мне нужен ключ», — сказал он. Как только он поменялся с Мириам, то сразу же заметил, что на обычном месте ключа нет. «От чего?» «От индексных карточек». Прежде чем она смогла что-то сказать, появился один из вчерашних детективов. Мириам и Борку показали в одном из внутренних помещений банка еще целую серию фотографий. Борг некоторое рассматривал подолгу, как будто колебался. Глядя на лицо совершенно незнакомого ему человека, он думал о своем. Молодой человек, разумеется, тоже видел газеты с фотографией машины и, конечно же, прочитал о том, какая сумма была похищена из банка. И что же он сейчас думает? Впервые Борг почувствовал себя способным полностью сосредоточиться на этом человеке, представить, что он думает и чувствует. Ведь они чем-то похожи друг на друга. Ощущение, оставленное за собой незакрытой двери, усилилось. Запер ли он дверь своей квартиры, уходя утром? Окна. Детектив задал ему какой-то вопрос, но он его не понял. Прошу прощения. Ну, я просто спросил, не вспомнилось ли вам что-либо важное вечером? Да нет. Нет, ничего. Мириам тоже покачала головой. У Борка сложилось впечатление, что на протяжении всего разговора она смотрела больше на него, чем на детектива. Потом они вернулись на свои места. Только когда у нее начался перерыв на линч, ее заменил Корделиус, Борг смог опять заговорить с Мириам. «Ах да», — сказал он, — «мне же нужен ключ, который...» Он сделал глубокий вдох. «Да, от индексных карточек». Она подала ему свое кольцо с ключами и больше вопросов не задавала. Оказалось, что среди карточек уже есть одна на имя Хьюманда. Он поместил рядом свою. Теперь никто не сможет открыть его сейф без контроля банка и не показав копию индексной карточки. Воздух позванивал от холода, когда он вышел из банка. Чтобы согреться, Борг шел быстрым шагом. Похоже, никто за ним не следил. Он остановился у магазина, торгующего машинами «Вольво», и долго рассматривал новую модель, выставленную на вращающейся платформе. Когда он пошел дальше, ему показалось, что сзади слышатся шаги. Человек примерно его роста остановился у витрины и смотрел на вращающуюся машину с того же места, где он только что стоял. Борг прошел до угла. Там обернулся. У витрины никого не было. Борг медленно вернулся назад, но человека нигде не было видно. Хотя, конечно, с этого места он мог свернуть в любой переулок или войти в одно из зданий. До самого дома Борг поминутно оглядывался. Людей на улице было много, но никто за ним не шел. Но дома, когда он уже собирался лечь спать, было довольно поздно. Зазвонил телефон. «Это Мириам», — подумал он. И ему не захотелось поднимать трубку. Но телефон продолжал звонить, и он сдался. «Алло». На другом конце провода он явственно слышал чье-то дыхание. «Алло», — повторил он громче. Трубку положили. Погодите, дальше еще интереснее. До открытия банка оставалось еще несколько минут, и Берг